Глава 19. Лия. Новость про беременность выбивает меня из колеи. Не понимаю, как это могло выйти, но по всему получается, что так и есть. Муж действительно принес мне анализы, по которым я беременна. Но ничего такого я не чувствовала. Даже малейшего намека не было. Про то, что цикл у меня сбит, говорить не приходится. Лечение было, и я списывала на него. «Ты все еще не веришь», — недовольно ворчит Андрей. Он снова и снова пытается меня то обнять, то потрогать, то поцеловать. А меня воротит от него. Прям реально тошнить начинает. Муж, после того, как вернулся с анализами, становится еще более агрессивным и настойчивым. Словно что-то пытается мне доказать. А может, считает, что я должна после этой новости изменить свое решение? «Ну, хочешь, мы позвоним твоему врачу?» – психует муж. «Хочешь?» «Хочу». Соглашаюсь, понимая, что мне надо услышать от Ольги Герасимовны подтверждение. Только после этого я смогу окончательно поверить, что моя беременность реальна. Садыков смотрит на меня оскорбленно. «Ты реально думаешь, что я бы стал тебе врать?» «Андрей, я просто хочу убедиться, понимаешь? После стольких попыток...» Муж кивает и, достав телефон, при мне звонит врачу. А я отстраненно вспоминаю, что мой мобильный он мне так и не вернул. Андрей молча протягивает мне свой телефон. «Лия Тимуровна!» — слышу я. «Вы что, не рады совсем?» — озабоченно спрашивает Ольга Герасимовна. «Рада, просто ошарашена. И вы говорили про суррогатное материнство в последнюю встречу». «Понимаю, это очень необычно. Но ваша психосоматика мешает вам и сильно. План был в том, чтобы после это вам и не понадобилось. Так что расслабьтесь и позвольте природе все сделать за вас, хорошо?» Только после этих слов я осторожно начинаю верить в то, что и правда стану мамой. Кладу ладони на живот. Он совершенно плоский. И где-то там, под сердцем, крошка, которую и разглядеть-то сейчас сложно. «Убедилась. Хочу сделать УЗИ». «Зачем?» «Хочу услышать его сердечко. Уже ведь можно». «Лия, тебе было мало прошлых раз», — раздражается муж. «Ты не можешь просто сидеть и не нервничать». Что-то в его голосе меня настораживает. «Я хочу убедиться, что с ним все в порядке. Если бы я знала...» «То что, не села бы в тачку к чужому мужику?» Я молчу. Но правда в том, что да, может быть, и не села бы. Может быть, не убежала бы. Да много чего еще. Я просто не знаю. Новость про ребенка сбила меня с толку, и теперь я растеряна и не понимаю, что и как делать. «Отец твой рад. Я ему уже сообщил, и он просил приехать к нему. Так что насчет УЗИ договорюсь позже. А мне надо по делам уже». Садыков нервно дергает галстук. Наклоняется ко мне поцеловать, но я снова уворачиваюсь. «Даже не думай. Ты была, есть и будешь моей женой. Нам есть ради кого все сохранить». Меня пугает его бескомпромиссный тон. Но я не спорю. Отмалчиваюсь и, дождавшись, когда муж уйдет, укладываюсь на постель. Внимательно прислушиваюсь к себе. Сколько раз во мне вот так же зарождалась надежда. Я так боюсь, что в этот раз все снова повторится. Боюсь потерять малыша, пусть и от мужа. Пусть я не верю, что наша семья станет прежней. Сейчас все это не важно. Сейчас у меня есть шанс стать мамой. Уже засыпая, я вспоминаю про Ерошина. За всей этой суетой я совершенно забыла спросить про него. Он же тоже был в машине. И когда ко мне заходит медсестра, прошу у нее телефон, чтобы выйти в интернет. Найти сводку про аварию непросто. Но короткая заметка о том, что бизнесмен Ерошин попал в ДТП и доставлен в одну из больниц, все же мне попадается. Состояние описывается как средней тяжести. А значит, он жив, и шансы на поправку у него хорошие. Хотелось бы связаться с ним, поблагодарить. А еще попросить прощения за то, что из-за меня он пострадал. Но это после, потом. УЗИ мне все же устраивают. Через 3 дня только, но все же. Врач, который меня здесь наблюдает, не очень-то приветливый старик лет 60. И когда я уже всерьез начинаю грозить, что позвоню мужу, он сдается и, закатив глаза, зовет какую-то Ларису. «Сделай девочке УЗИ. Покажи ее малыша». Они странновато переглядываются, и меня не покидает ощущение, что что-то не так. Однако в кабинет ультразвуковой диагностики она меня все же уводит. «Вот, смотрите, это ваш ребеночек», — показывает мне Лариса черно-белое изображение на экране. «Вот тут матка, вот тут кроха». Она перечисляет размеры плода, что и где прикреплено. Но я в этом мало что понимаю. «Включите звук, пожалуйста. Хочу послушать сердечко». Прошу ее, разглядывая экран. Лариса тушуется, что-то крутит. «Ой, знаете, похоже, тут что-то в настройках сбилось». Ее нервозный тон заставляет волноваться и меня. «Тогда, может, пойти в другой кабинет?» «Да ну вы что, там все расписано на весь день. Давайте вот лучше еще раз посмотрим на ребеночка. Хотите, измерим еще раз?» «Я хочу услышать его сердце». Настойчиво повторяю. «Позовите Семена Игоревича». «Слушайте, он уехал уже. У него жена больная, понимаете? Давайте завтра, ага». Мне, конечно, приходится смириться. Не воевать же с ней. А вечером ко мне внезапно приезжает папа.